он там сказал, и сады насадил виноградники, помните? Вы могли проповедь слышать где-то на кассетах, она где-то записана могла быть. И потом, в конце концов, насадил сады, виноградники, служанок завел, серебра накопил много, как грязи там написано и так далее, и так далее. Потом поглядел и сказал, а в чем-то суета и томление духа. Ну как суета? Что, и когда у тебя есть кусок хлеба, это суета? Да мы построим что-то суета, мы вообще хотим, не хотим жить на улице. Или, допустим, сады развестерошь, что-то суета. И мы часто не видим что-то суета. Но если это сделано не во имя Господа, то все обратиться в суету, это напрасно. И сколько сегодня ненужных дел было сделано неразумно. Где были вложены средства, было вложено здоровье, а на сегодняшний день этого не надо. Вы скажете, как это может быть? Очень просто. Я очень хороший пример проводил. Мне в одной семье дали этот пример хороший. Я повторю сегодня уже на разборе. Все-таки суета. Вот суету влекут. И я просто перепрыгну через мои мысли, которые у меня теперь лежат. Просто иногда мы делаем, кажется, очень ценное и доброе, но если оно не продиктовано волей Божией, если Бог не просмотрел наперед, надо тебе это будет или не надо, то оно обратится в суету. Сегодня кажется надо, а завтра кажется, а зачем это надо вообще было? Зачем мне вообще это надо было? Я помню, зашел в одну семью, зашел в дом, и после собрания пригласили, как всегда, покушать. Ну, я зашел, шел через комнаты, и одна из сестер говорит, ей показалось, я сам об этом не думал даже, ей показалось, что я удивляюсь, зачем для их двоих такой дом большой. И она мне говорит, ты вот, брат, наверное, смотришь, ты думаешь, зачем для двоих такой дом большой? Хотя я и не думал про это. Она говорит, ты говоришь, знаешь что? Она назвала, ну, 6-7 детей, было не помню сколько, могу ошибиться, потому что не в этом смысл. Мы же, говорит, когда они родились, мы же, говорит, хотели, чтобы они поженятся, повыходят замуж, чтобы была комната каждому, чтобы было место. Ну, это ж нормально. Они, говорит, повыходили замуж, поженились, у одних квартиры, у других свои дома. А мы, говорит, теперь ходим по этих комнатам, говорит, и топить даже трудно. Зачем нам это надо было? Мы же, говорит, вырастить могли бы в 3 комнатах достаточно. Зачем нам 6 или 7? Мы же эти деньги могли отдать на более потребное что-то. Силы положили, а это же были вложены силы. Вы знаете, строиться всегда было трудно. Сегодня трудно, и раньше было трудно. Говорит, а зачем это надо было? Вы меня сейчас поняли, как суета получается? И разумом все правильно было. Конечно, какие родители, если только они, ну, родители в полном смысле слова, кто-нибудь заботится о детях? Конечно, будут. И я хорошо понимаю. Если бы были честный контакт с Господом, Господь сказал бы, зачем вам это надо? Вам 3 комнаты хватит, я дам вашим детям все. И Соломон говорит, насадил сады, виноградники, служанок завел, и так далее, и так далее, серебра накопил. А потом глянул, говорит, а зачем мне вообще-то это надо было? Ведь сущность в чем заключается? Если Бог нам что-то дает, Он дает не только для нас, Он дает и для других. Он учит нас заботиться друг о друге. Но мы очень часто вкладываем все в то, что нам кажется надо, а оно не для нас назначало, оно нужно для других. А нам казалось, что мы без этого не проживем. И мы это использовали, оно и нам не надо, и людей обделили, которых могли бы помочь. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Вот вам и суета. И здесь Священное Писание говорит так, горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями или веревками суетности. А знаете что, а веревкой можно далеко закинуть, зацепить что-то. Ну, веровки когда? Обычно, когда надо что-то, ну, где-то издалека зацепить, где-то на твердое основание, далеко можно закинуть эти веревки. Вервями суетности. И грех, как бы ремнями колесничными. Я не знаю, что здесь имел в виду Исаия, вот этот колесничный ремень. Но я сегодня представляю нашу текстропу. Наверное, где-то что-то в движении проводилось в этих колесницах. И вы знаете, как вот этот ремень крутится? Он бесконечный получается. Как только движение бесконечно тянет и тянет, крутит и крутит, крутит и крутит. И человек, который не знает истины, когда сидит, ничего не делает плохо. Начинает делать и обязательно какую-нибудь суету придумает. То, что не надо совершенно. Говорит, как все равно ремня бесконечно, как только движение и тянет, а колесо едет, и ремень же крутит какую-то деталь другую. Бесконечно крутит. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы обратили на это внимание. Это непростой вопрос. Теоретически здесь все очень просто. Вот это надо, вот это не надо. В жизни гораздо труднее разобраться, что надо и что не надо. И сколько я вспоминаю брата Кирилла, который стал строить дом, говорили, не надо, скоро Христос придет. А потом оказалось, надо. Это уже здесь не назовешь суетностью. Это действительно надо было. А вот многие вещи, и мы сегодня сами видим в своей жизни, которые делали, тратили усилия, оно будет не надо. Оно будет не надо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы были очень внимательны, потому что Господь сегодня на это обращает внимание. И еще раз перечитаю, горе тем. Вот начинается перечень людей, которым будет горе. И начинается как бы с самого безобидного. Суета. Суета. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности. И грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Вот тут интересный подход человека. Как будто то Богу надо, что он внушает все. Вот если ему надо, то пусть он мне чудо покажет, вот тогда я поверю. Ну, слушайте, что бы сегодня мы ни делали, молимся ли мы, ходим ли мы в собрание, читаем ли мы Библию? Ну, с одной стороны, Господь говорит, чтобы мы это делали. Но если посмотреть корень проблемы, кому надо, Богу важно, чтобы мы читали Библию, или в первую очередь нам самим надо? Кому надо, чтобы мы молились? Все-таки Богу или нам самим надо, прежде всего, нам самим? Постимся мы. Ну, в первую очередь, кому это надо? Богу или нам? Конечно, нам. Богу надо постольку, поскольку хочет нас спасти, то он настаивает, делай. Но на самом-то деле, как бы мы ни пошли по кругу, но к самим себе и пройдем. А вот эти люди как-то интересно говорили. Вот то, что ты им предлагал, они говорили, ну пусть он поспешит и ускорит дело. Исаия говорит, что вот так будет, вот будет наказание. Говорит, ну если будет наказание, пусть он нам знамение даст. Вот мы тогда послушаем. Вроде бы они, как говорят сегодня, ласку большую Богу оказывали. Вот если ты хочешь, как мы часто тоже говорим, если Бог хочет, то пусть он даст мне. Если Бог хочет, то пусть он даст мне. Хочет. Бог-то хочет, а если ты не хочешь, то зачем Бог будет давать тебе то, что ты не хочешь, и выбросишь завтра? Зачем? И вот такой вот подход интересный. И ядро вот этих рассуждений какое-то порочное, которые говорят, вот они делают зло вот это. Силы свои тратят напрасно, Бог предупреждает, не надо. Они говорят, ну если это Бог, Богу надо, то пусть он скоро делает. Говори, что накажу, вот пусть накажет завтра. А если не накажет, то я буду делать. Которые говорят, пусть поспешит и ускорит дело, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. И вот дальше опять про горе. Горе чьим, которые зло называют добром и добро злом. Я сначала все прочитаю, потом по очереди буду останавливаться. Чему почитают светом и свет чмою? Горкое почитают сладким и сладкое горьким. Ну, я прочитал 20 стих. Вот горе чьим, которые зло называют добром и добро злом. Скажите, а почему ж так получается? Мы сегодня на практике это видим. Особенно мы, верующие люди. Потому что у нас совсем другой подход, другие стандарты для жизни, другие ценности. Но причина, почему люди так говорят, они не знают Писания, они не знают Слова Божие. Они не знают, что то, что высоко в глазах людей, то очень низко у Бога. Так написано. Вот потому они так и считают. Они так живут. Горкое. Зло называют добром, и добро злом. Горкое. Чему почитают светом, и свет чмою. Горкое почитают сладким, и сладкое горьким. Почему? Потому что у них плотское мышление. Дорогие мои братья и сестры, если мы даже верующие люди, но у нас плотское мышление, то не исключено, что и мы так считаем. И это действительно так. И в некоторых вопросах, с которыми приходится сталкиваться, действительно так оно есть. Ты ему доказываешь, что это плохо, а он тебе доказывает, что это хорошо. Есть свои аргументы. Есть нечто вот то, ну, что дает основание так утверждать. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошо поняли и согласились с тем, вот что Писание называет злом, то и я хочу считать злом. А что Писание называет добром, то я хочу считать добром. Оно не всегда так бывает. Ну, как у мира сегодня? Ну, у нас, наверное, еще такое и есть, но мы так говорить не будем. Ну, как сегодня люди говорят? Я не один раз тоже говорил, немножко с юмором, но на самом деле это так. Говорит, чтобы жить в любви и счастье, надо красти, красти, красти. Потому что люди привыкли к этому. Они говорят так, что не украдешь, что не проживешь. И я, допустим, помню, когда... Я раньше не знал, где-то я присутствовал в одном собрании, и это было летом, и за мной из братьев пошло пророчество. Такое-то интересное, говорит, вот ты стоишь, говорит, и думаешь, что ну, а ну как пойти в верующий, ну как? Это ж воровать нельзя, нельзя обманывать, а в наше время не проживешь. Ну как можно жить без этого? Это такой век, ну никак. Ну, не можешь дать сдачи другому, ну нельзя жить так. Знаете, я помню, поглядели кругом, никого нету. Думаю, что это за пророчество, что это выдумано, ну все ж свои. А потом где-то, наверное, лет через пять одна из женщин призналась, она там стояла за стеною, за окном. И никто не видел, что она стоит. И она была склонна к тому, чтобы покаяться, но как раз вот она так думала, стоявшая. Почему? Стандарты такие в мире. Говорят, можешь делать зло, воровать, только не попадайся. Не попадайся и все. Вот проблема, что ты попался. А если бы не попался, то все нормально было бы. Но у нас тут стандарты другие. Или говорят, наглость, второе счастье. Говорят так, да? Ну, говорят, наглость, второе счастье. И в мире, да, люди наглые добиваются чего-то, хотя впоследствии иногда это, как говорят, боком вылазит. Но, тем не менее, добиваются чего-то, ничего не скажешь. Но это не те стандарты, это не Божьи стандарты. Люди, не зная Писания, говорят, сделал кто-то зло. В мире как говорят? Надо отомстить. Надо отомстить. А как это так? Как это оставить человека ненаказанным, который такое зло сделал? А Писание говорит как? Не мстите за себя, возлюбленные. Ну что сделаете? Но дайте место гневу Божию. И вот не сходится одно с другим. В отношении обид на сегодняшний день. Это такой вирус, который поразил людей настолько сильно. Они никак не будут рассчитаться с этими обидами. И я часто так встречаюсь. Обида. Я уже не помню, кто-то. Это вчера было. Когда помолились, там где-то проблема есть. Но, да, вчера. Вчера же был вторник, да? Ну и надо было отрекаться от обиды. Родителей прощаю, маму прощаю, друзей прощаю, а мужа, хоп, и стоит, на гору давай. Плачет, заливается горькими слезами. Не может сказать, что мужа прощу. Стандарт, а как простить за что? Ну, я не знаю, я не засекал время. Наверное, минуты через три с большим трудом выдавило, что я прощаю. А на самом деле, не прощивший человек, это больной человек. Он же не имеет покоя ни днем, ни ночью. И он всегда вращаются мысли вокруг этой болезни. И вот, пожалуйста, вот стандарты. Говорят, а как его простить? Он такое сделал мне, я конкретную беседу передаю. И там правда была, даже это не в нашем городе было, это было в другой области, далеко отсюда. И она такую вещь назвала, что, ну, в самом деле, вот так сделать, ну, ни в какие рамки не укладывается. Но, тем не менее, Писание говорит, надо простить. Как она завозмущалась сразу. Я говорю, слушай, так прощать-то надо то, что ты незаслуженно несешь. Если заслуженно, то ты вообще обижаешься. Ну, вы поняли саму логику? Если тебе заслуженно сказали, то что вообще обижаться? Тебе вообще обижаться не надо сказать? Ну, спасибо за то, что ты мне подсказала. Я ж не вижу, я ж не понимаю этого. Говорю, так прощать-то надо незаслуженное. О, как это неудобно приемлемо. Как это трудно понимается. Что именно, да, простить надо то, что ты незаслуженное. Вот именно вот тут-то смысл заключается. А заслужен тогда вообще эту двойну. Ты вообще обижаться не стоишь. Что ты обижаешься вообще? Если тебе сказали то, что есть на самом деле. Я просто сегодня обращаю на это внимание. Горе тем, почему? Которые зло называют добром. Я как раз взял вот эту. Вот почему так люди ведут себя? Они не понимают, что это зло. Они думают, что это добро. Они думают, что это добро. И потом отказаться не могут. От добра кто захочет отказаться? Поэтому я просто обращаю на это самое серьезное внимание, которое зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Я уже не останавливаюсь еще детально тьмою. Говорит, и вы помните одно из священных писаний, предупреждение священного писания? Говорит, посмотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Оказывается, в некоторых случаях то, что мы считаем светом, на самом деле является тьмой. И это тоже вот такой ответственный момент, чтобы назвать вещи своими именами. И дальше вы помните продолжение? Да говорит, так если свет, который в тебе, на самом деле в глаза Божьи их тьма, то тогда тьма какая у тебя? Если то, что ты считаешь светом, тьма, в глазах Божьих я имею в виду. То тьма тогда какая? Тогда вообще, наверное, тьма в квадрате или в кубе. Я уже не знаю, как тут выразить. Поэтому вот это очень сильно Господь обращает на это внимание. Горе тем, почему? Потому что считают, почитают. А раз я считаю что-то неправильно, то я ж не могу жить правильно. Я ж не могу жить правильно. Я ж считаю, что делать надо так правильно, а вот правильного понятия-то нет у меня в голове. И потому при всем моем желании, при всем том, что мне кажется, что все правильно, а на самом деле оказывается неправильно. И свет тьмою горько почитают сладким, и сладкое горьким. Горечим, которые мудры в своих глазах и разумные сами перед собою. Вот это, наверное, тоже один из моментов, на который надо обратить внимание. Ведь все мы считаем, что мы правы, правда? А Писание говорит, это мало, что ты считаешь, прав или права. А вот ты послушай, что Писание говорит, да немножко послушай, что другие говорят, и сравни, и вот тогда, может быть, разобраться можно будет. А как ты разберешься? Это же само собой, что нам не хочется быть постыжением, не хочется быть немудрыми, но Писание обращает внимание, горе тем, которые мудры. Ну, мудрость вообще-то, это богатство очень большое. А мудрость не делает людей несчастными. Мудрость всегда ведет к успеху. Но тут есть добавка маленькая. Мудрый, ну, в своих глазах, вот в чем проблема вся. Мудрый, но в своих глазах. И вы помните, я тоже не один раз подчеркивал, это Павел говорил, второе послание к Коринфянам, не помню точно какая глава, но он сказал так, что некоторые неразумно сравнивают себя сами с собою. Говорят, а сравнивать себя с собою как? Неразумно. Потому что если я сегодня буду сравнивать мои поступки, мои мысли с моими взглядами, своими мнениями, то я никогда не буду виноват, не укаяться ни в чем будет. Я всегда буду прав однозначно. Я померил себя собою. Тем более, что я знал, чего я хочу. Если достиг, значит, ничего не было крамольного там, криминал. Я же достиг цели. Значит, хорошо. А на самом деле, то не совсем хорошо. Писание говорит, горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Это как раз вот это место Писания, которое я вернусь назад и напомню то, что в прошлый раз неоднократно говорил. Вы, говорит, живете так, как будто вы одни на земле поселены. Помните, я в прошлый раз говорил? Вы живете так, как будто не с кем сравнить больше. Как будто ни у кого головы нет больше. Как будто никто думать не умеет. Как будто никто общения с Богом не имеет. Ну, получается так. Один вот как решил, так оно и есть. Вот это самое правильное, самое справедливое. И вот Писание говорит, горе. Не просто не будешь иметь успеха. Не просто, допустим, где-то там ущерб кто-то будет, но горе. Когда речь идет о горе, это что-то очень сильно берущее за душу, правда? Я, наверное, сегодня меня спросили, а что такое горе? То я, наверное, и не рассказал бы своими словами, что это такое. Но вы сегодня понимаете, и не раз было горе. Это не просто неудобства какие-то, это не просто какой-то дискомфорт, это горе. Это то, что не дает права жить спокойно, ни одно мгновение не может быть радостным, когда горе пришло. Горе чем, 22 стих, которые храбры пить вино. И, второе, и сильны приготовлять крепкий напиток. Горы тем, которые храбрые, что делать? Пить вино. Ну, наверное, кто пил вино, все были храбрые. Никто не мог остановить. Никто не мог остановить. Что? Остановись, подумай, ну что ты делаешь? Эй! Говорят, пьяному море по колено, да? Но тут не пьяный, тут трезвый, но очень хочет выпить. Говорят, ничем его не испугаешь. Храбрый. Уже когда вот эту мялку попал, когда уже под забором стал валяться, я условным языком говорю, когда уже действительно, вот тогда уже понял что-то. А так был храбрый. Храбрый не испугать. Никак нельзя остановить. Храбрый пить вино. Ну и что второе? Что кому горы? Которые сильны приготовлять крепкий напиток. Не всегда те, которые приготовляют крепкий напиток, не всегда они пьянствуют сами. Не всегда изготовляющие наркотики, не всегда они наркоманы. Но им горе. Горе тем, которые пьют, и горе тем, которые гонят ее. Но я самогонку имею в виду. Я уже взял нашу жену. Одинаковые горе. Горе, которые храбры пить, И горы, которые приготовляют. Почему? Они просто травят людей. И, наверное, если тот, который пьет, то, наверное, себе ущерб наносит, своей семье, вот еще кому-то. А тот, кто приготовляет, он полгорода может отравить. Вы со мной согласны? Он полгорода может отравить. Там не один положил свою зарплату, не один действительно здоровье потерял. Почему я сравнил так? Сам. У тебя небольшое окружение. Это семья, это соседи, это на работе кто-то, и все. А вот там, где изготовляется, там же не одним человеком. Пусть только десяток, уже 10 семей еще страдают от этого. Поэтому горе тем, которые приготовляют, которые пьют и которые приготовляют. Я в свое время помню, я уже опять повторюсь, когда где-то было, я знаю эту церковь, где это было сказано, когда из-за кафедры, там, правда, было меньше людей, там церковь небольшая, наверное, человек тогда под 100 было, было такое слово, говорит, ты что ж, говорит, гонишь самогон, думаешь, что хорошо делаешь? И все. Что думать остается? А после сестра догоняет, говорит, мне было сказано, чтобы мой, говорит, муж не ходил на сторону пить, то я ему расчиняю брашку, делаю самогонку, пусть дома пьет. Я говорю, знаешь что, тогда ты 100 лет будешь молиться за него, и он никогда не покается в таком случае, что ты делаешь. Ты одной рукой строишь, а другой тут же разрушаешь сама своими собственными руками. Поэтому, знаете что, вина, кто пьет, это на своем месте, а кто это готовит, не меньше вины будет, не меньше будет наказание. Потом Писание говорит, горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Притом, знаете, что это специалисты, крепкий напиток. Это особые люди у дьявола. Не все умеют приготовлять крепкий напиток, а вот специалисты знают, что там поджечь, добавить, что еще, что-то. Я тут не знаю, только понаслышке слышал, чтобы оно крепкое было. Напиток, притом крепкий, это специалисты, которые у дьявола, наверное, ценятся очень сильно. Хотя его награда, он пришел украсть, убить и погубить. Ничего путного не будет, в конце концов. Но, тем не менее, вот обращает же Священное Писание на эти вопросы внимание свое. Которые, 23 стих читаю, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Вот как раз здесь и еще одно такое интересное явление в жизни. Почему Господь на это обратил внимание? Во-первых, это несправедливо. А второе, подрывается авторитет вообще в существующую справедливость. И в государстве, и в суде, и это и на Бога тень бросается. А где Бог? Бог смотрел, зачем? Оказывается, дело во мне. Я как судья принял подарок и исказил все. Дело не в Боге, не в государстве, не в законе, а во мне. И я своим поступком, сделавши такое дело, подрываю авторитет всех тех, с чем связан суд. Вы меня понимаете, почему Господь тут так сказал? Потому что такой поступок, он действительно подрывает авторитет и суда, и судей, и государства, и Бога в конце концов. Потому что все-таки последние инстанции, люди это понимают, Бог. И когда вот так вот получается, особенно у людей неверующих, они часто говорят, а где Бог? Если был Бог, зачем он смотрит тогда? И вы, наверное, тоже слышали по разному поводу, когда люди претензии Богу предъявляли, говорили, где Бог? В таком вопросе вы просто у них спросите, а сколько ты молилась Богу? Вот один вопрос. А сколько ты молилась Богу? И что ты делала для Бога? Совершенно с Богом никаких делов не имеет. Хулит Бога. Противится Ему. А когда беда, где Бог? Ты спроси, где ты была или где ты был сначала? А потом уже претензии Богу. Вот дьявол так вот умеет переправлять все, вину складывать. А на самом деле, я вот так часто и спрашиваю, а сколько ты молилась? Нет, так что ты хочешь тогда? Так чего ты тогда хочешь? Если ты принадлежишь к царству дьявола, вы поймите правильно, я не знаю, почему я это говорю, может быть, сегодня кому это надо, то Бог по своей святости не может вмешиваться туда. Он жалеет, но не может вмешиваться, потому что ты служишь Ему. Сегодня у Бога есть две категории людей. На земле люди могут по государствам разделяться, по расам, по национальностям и так далее, и так далее. У Бога две категории людей. Верующий, служащий Богу, и неверующий, не служащий Ему. Все. Больше его ничего не интересует. Ни национальность, ни расы, ничто другое его не интересует. И вы хорошо знаете закон и порядок, что одно государство не имеет права вмешиваться в дела другого государства. И это взято не просто так с потолка, оно в законе Божьем отмечено. Но когда одно государство имеет право вмешиваться в дела другого государства? Когда люди попадают в посольство и просят политическое убежище.